«Мда, косячок», — тяжело вздохнув и взбив подушку, Владимир уложил ее на место. «Так и сыпятся шпионы», — донеслось от второй кровати двухместной палаты. «Заврались вы, товарищ унтер-офицер, товарищ Мальков, хотите я сломаю вашу вывихнутую ногу и подрихтую лицо, лица попрошу не касаться». Прогудела в ответ. «Значит, насчет перелома вы не возражаете? Злой ты огонек, а сестра у тебя хорошая. Пожалуюсь ей оказией. Если нужны будут деньги, говори, поможем с ребятами». «Спасибо, Василий», — у Владимира потеплело на душе, — «справлюсь. Ты извини, что я уши грел, но тебе действительно могут отказать с опекой. Родители встанут в позу ИЛГ по жесткому варианту, ни один судья не подпишется». «Думаешь», — скрипнул решеткой кровати Владимир, поворачиваясь боком к Василию Малькову. «Раз уж кое-кто вместо музыки в наушниках решил погреть уши, то я просвещу его немного. Есть маленький нюанс, друг мой хромоногий, называемый государственной наградой, а у меня их, на минуточку, целых две, к тому же держим в уме дворянство супротив мещанина. Что мы имеем на выходе? На выходе мы имеем немалый шанс получить опеку, тем более несовершеннолетний гражданин будет только за руками и ногами. А если этот гражданин женского пола упрет у мамы компромат с интернатовскими документами, то шанс перевалит за отметку в 99%. Огонек, ты дважды орденоносец, а ведешь себя как мелкоуголовный тип. Тяжелое наследие предков, — отмахнулся Владимир, — Папахин у меня в авторитете, на чем мы не сошлись взглядами и жизненными позициями. Вот-вот, привык ты мелко плавать, — пробасил Мальков, — авторитет твоего папаши мы переавторитетим цедулей от заставы. Дадим характеристику и впишемся всем офицерским составом. Если разрешишь, я чуть позже наших эскулапов подтяну из Ясауловки. При нужде, парень, за тебя половина Харбина встанет. Потянет такой противовес твой папаша. Ладно, не буду я тебе ногу ломать. А иголочки поставишь? Потер ладони Мальков. Поставлю. Ни на день Владимир не забывал о харбинских приключениях, держа прошедшие события в глубине памяти. Поселившийся внутри него червячок сомнения противно зудел, тонким писком напоминая, что ничего еще не закончилось, и о ведьме с упокоенным шпиком ему обязательно напомнит. Костлявая леди с косой собирала богатую жатву, срезая жизни старых и молодых, прошлое бытие отошло на второй план, затертое непрекращающимся кошмаром госпиталя и лазарета, но червячок внутри жил, продолжая зудеть подобно охамевшему комару, чей писк словно игла врезается в барабанные перепонки. Ну, не верил Владимир в беззубость и забывчивость спецслужб и в то, что самодеятельность Трофимыча, завершившаяся огнестрельным ранением, канет в лету без расследования и последствий. Да, его потрясли немного, навестив между процедурами. Дознаватели лениво подергали за живое, и на этом все. Как бы ни хорохорился казак, выписавшийся из больницы, но даже он признавал правоту парня. Уж больно легко он отделался, подозрительно это. Горелый соглашался с мнением, что стоит эпидемии пойти на спад, как его с Мактхалом возьмут за цугундер и подтянут под пристальное око начальства, вынимая души и выворачивая нутро наружу, и тогда кисло может стать всем. Нет, за решетку никого не упекут, но нервы попортят изрядно, на что Владимир иронично кривил губы и заставлял старших товарищей тщательно прорабатывать легенду, чтобы алиби у лихой троицы было железобетонным и непробиваемым. С высоты своего куцого опыта взаимоотношений с Фемидой Огнев судил несколько глубже, упирая на то, что подозреваемых легко законопатит за решетку, начав ломать психологически за толстыми стенами холодных и темных казематов. К примеру, как долго продержится Трофимыч, если ему пригрозят забрать Антона и Машу, подведя казака под уголовную статью. Причем дело состряпают строго по закону. Нравится мужикам такой вариант? Вариант не нравился никому, поэтому Трофимыч и Мактхал сидели тише воды, ниже травы. Человек, не знающий, да даже знающий Владимира, глядя со стороны, мог подумать, что тот сам извел себя морально, целиком и полностью отдаваясь добровольным обязанностям в госпитале и лазарете, тем самым спасаясь от мыслей об убийстве, точнее, неотвратимом наказании за него. Да, ведьма с ученицей и японский засланец были врагами и заслуживали самой суровой кары и даже смертной казни, но государство крайне не любит и не одобряет, когда кто-нибудь берет обязанности долг правосудия в свои руки, вынося и исполняя приговор. Такие люди сами попадают под преследование и караются по всей строгости закона, который они, преисполнившись самомнения, ошибочно взялись вершить. Убийство остается убийством, в какие благородные рамки его не вставляй. Между тем, оглядываясь назад, Огнев признавал, что и сейчас поступил бы точно так же, скормив продавших души ведьмы и японца Мари Марине, тем самым вернув заграничным мразям заразу старицей, жаль только это не помогало с оптимизмом смотреть в туманное будущее. «Так, Владимир Сергеевич, езжайте домой, Василий тебя отвезет», сняв очки, начальник лазарета подслеповато прищурившись, принялся салфеткой протирать линзы. «Отоспись несколько деньков, к Петру можешь не соваться, наставнику твоему я звякнул, чтобы он тебя от калитки поганой метлой гнал. Если, не дай бог, я узнаю, что ты в ближайшие 3 дня ездил в госпиталь или занимался еще какой-нибудь хренью кроме отдыха, поверь, ты не захочешь узнать степень моего гнева». «Договорились, умеете вы уговаривать, Родион Михайлович, а баньку можно и это», Владимир прищелкнул указательным пальцем по подбородку, «после парилки, нужно, но в меру». Фигляр, водрузив очки на переносицу, Родион Михайлович скомкал салфетку и ловко метнул ее в урну. «От 100 грамм сон крепче станет, а для тебя, друг мой, сон сейчас первейшее лекарство, хотя перед кем я распинаюсь, Родион Михайлович, я с первого раза все понял, не стоит повторяться». Пожав руку Родиона Михайловича, Владимир покинул кабинет главного врача. В лазарете было непривычно тихо. Эпидемия пошла на спад, к тому же в приграничье завезли вакцину, прогнав через прививки весь штатный и вольнонаемный персонал заставы вместе с членами семей. Видимо, комплексные меры дали необходимый результат, за несколько дней сократив поток пациентов до минимума. Трофимыч укатил в очередную командировку, Синя и Малек утопали в рейд. Так что с встречающими провожающими оказалось не густо, если не считать Прасковьи Ивановны, сунувшей Владимиру сумку с домашними разносолами и пакет с замороженным куском дикой козлятины. Расцеловавшись с женщиной, Владимир отдарился шоколадкой для внуков. «Она на здоровье заговорена», — многозначительно шепнул он. «По 2 дольки за раз, не больше. Сами с дедушкой тоже по паре долек скушайте. Не болейте, Прасковья Ивановна. Передавайте дедушке низкий поклон и благодарность за дичь». Махнув рукой, Владимир направился на выход. В тройном стеклопакете двери отразилась пожилая женщина со сложенным в щепоть пальцами правой руки, перекрещивающей спину молодого человека. Машина со скучающим водителем нашлась у входа в лазарет. «Василий, тормознешь у магазина, закинув мясо и разносолы в багажник, окуцую котомку личных вещей на задний диван и плюхнувшись на пассажирское сиденье», — попросил Владимир. «У тебя как со временем, может быть, у меня останешься, я хозяйке звякнул, она баньку растопила. В одного усугублять неинтересно, сам понимаешь, работы до хрена», — грустно вздохнул Василий, паркуясь у продуктового магазина. «Мне с обеда вакцину в Ясауловский госпиталь везти, а потом к рейсу в город машину готовить, тяпни там и за меня тоже». «Да, Авдотья Никаноровна», — Владимир, распаренный после бани и закутанный в простыню, сидел у теплого печного бока в горнице, с удовольствием потягивая холодный морс, когда в дом вошла хозяйка. «Здравствуйте еще раз, банька сегодня просто чудо, сама хворь выпаривает. И тебе не хворать, Володя», — вернула любезность вдова, — «там к тебе приехали». «С заставы, Василий?» — удивился Владимир. «Хотя не должны, меня только сегодня с лазарета выписали и домой турнули». «Похоже, с Харбина», — хмуро сведя брови, добавила интриги вдова. «Не из наших краев, барыня». «Барыня?» — поползли вверх брови Огнева. «Знаете, Авдотья Никаноровна, что-то не нравится мне визиты разных дамочек, черт пойми откуда». «Дождался», — подумал Владимир, — «и тить его налево». «Не тебе одному», — недовольно ответила женщина, отодвигая край занавески. «Очень непростая барыня, Володя, у меня от нее лед вдоль спины сам собою намерзает. Приглашать? Дайте 5 минут, не в этом же ее встречать». Владимир накинул один конец простыни на плечо, надо красную полосу нарисовать, чтобы в другой раз за римского сенатора сойти, а так придется за штанами и нательным бельем шлепать. «Без красной полосы ты плебей, а не патриций, а плебеи ныне не котируются и за людей не считаются. Пусть через 5 минут заходит». «Не спеши», — усмехнулась хозяйка на немудреную шутку, — «я им сказала, что тебя утром из больницы выписали и ты только-только из бани, так что 10 минут есть. Подождут, не переломится. А таких худосочных сенаторов не бывает, что римских, что наших возьми, вот этим жертвестам похудеть не помешало бы, а то рожи поперек себя шире, в телевизоры не влезают. Жрут, жрут, никак не нажрутся. Тьфу, мироеды». «Им?» — зацепился за главное Владимир, закрывая дверь своей комнаты. Им, ХММ, дамочка почкованием занимается, накинув джинсы с легким батником и вбив ноги в мокасины. Владимир затянул ремень и пробежался расческой по мокрым волосам, взъерошенным после полотенца. Когти пострижены, зубы почищены, красавчик. Ухмыльнулся он отражению в зеркале. Кости есть, кожа есть, а мясо нарастет. На все про все у Огнева ушло меньше 5 минут, запрошенных им ранее. В горнице за дверью скрежетали ножки отодвигаемых стульев и поскрипывали половицы. Незваные татарки прибыли. Ладно, глянем, кого к нам нелегкая принесла. Раздраженно незапланированным визитом пробормотал Владимир себе под нос, отжимая ручку двери. «Мое почтение, Афина Аркадьевна, как сказала хозяйка, знакомая по Хабаровскому госпиталю полковник СИП прибыла не одна, притянув на прицепе пожилую статную даму с армейской выправкой. За неимением иных гипотез в голове рисовался образ штабной секретарши, только глаза второй гости разбивали гипотезу вдребезги, ошпаривающие, цепкие и внимательные, спрятанные за густой щеткой ресниц. Если сия гостья и обреталась при штабах, то явно не у пишущих машинок. Брючный костюм, осанка, выправка, короткая мужская прическа, обильно обсыпанная сединой, которая ничуть не портила женщину, наоборот, придавала ей неповторимый шарм, а если приплюсовать плавность движений, получалась не львица или тигрица, а рысь. Матерая рысь, задушившая дивизию кроликов и полк другой дичи с волками на закуску. «И вам не хворать, Владимир Сергеевич», — проявила вежливость полковник. «Позвольте представить вам мою помощницу, штабс-капитана Елтукову Марьяну Андреевну. Очень приятно, унтер-офицер в отставке Огнев Владимир Сергеевич, не стал пренебрегать этикетом Владимир, хотя и несколько запоздало, ведь первыми представляются мужчины, но сейчас ему было немного не до расшаркиваний». Ситуация не располагала к лишним политесам. «Марьяна Андреевна, можно ознакомиться с вашим удостоверением?» Книжица с двуглавым орлом на обложке будто сама собой распахнулась перед лицом Владимира. «Военная прокуратура, ну-ну!» Кивнув, деланно усмехнулся Владимир, а на всю тайгу попахивает контрразведкой. «Афина Аркадьевна, предлагаю не тянуть кота за интересные места. С чем вы ко мне пожаловали?» Снисходительно улыбнувшись, дама в звании штабс-капитана показательно опустила очи долу, тезка греческой богини встретила спич равнодушно. «С места в карьер, ожидаемо», — сухо обронила полковник. «Молодость, молодость, спешим, торопимся. Что ж, тогда приступим». В этот раз камера и диктофон устанавливала штабс-капитан. Действовала Марьяна Андреевна ловко и сноровисто, что выдавало заслуживающее уважение опыт дознавателя или следователя. Видимо, дамы не первый раз, а может и год, работали в паре, причем капитан шла по разряду ходячего детектора лжи, что Владимир определил с первого взгляда. Были на Руси ведуньи, умевшие распознавать ложь, а здесь, полагаясь на опыт Ведогора, чувствовалась целенаправленная работа и оттачивание навыков в данном направлении. С другой стороны, сам собою возникал вопрос отсутствия напарницы тезки греческой богини в Хабаровске. Трясла пленных киллеров, закончив соблюдение формальности с зачитыванием на камеру прав и ответственности за дачу ложных показаний, полковник перешла к сути. «Владимир Сергеевич, скажите, когда вы последний раз были в Харбине? Число сходу не припомню, но до эпидемии. Последний раз я в Харбин ездил в качестве доверенного лица Лемеховой Екатерины, утрясал по ее просьбе вопросы с недвижимостью. Вопросов и ответов за вечер прозвучало бесчисленное множество, они чередовались, повторялись и перекликались между собой. Иногда Владимир задумывался, иногда отвечал предельно честно, но, по собственным ощущениям, ни разу не дал подловить себя на несоответствии. Спустя 3 часа следователь СИП Бадмаева с напарницей загрузились в машину и отчалили. «Что скажешь?» – обратилась Афина Аркадьевна к штабс-капитану, откинувшись на спинку пассажирского сиденья. «Он не врал», – переключила передачу штабс-капитан. «Занятно», – Афина Аркадьевна приподняла уголки губ в кривой ухмылке. «И правда не говорил, кто убил местную знахарку и как она умерла, он якобы не знает. По крайней мере, я не почувствовала лжи. Кому принадлежит третий труп тоже? Там большинство ответов хитро построено с опорой на двойной или тройной смысл. Убил не он, убил нож и не подловишь ведь. Не видел означает, что он не видел. Вероятно, в этот момент он просто закрыл глаза. Ни слова лжи, а правды как не было, так и нет. Если опираться на его показания, он в тот вечер был в кафе, что подтверждается свидетельскими показаниями, а ночью к нему приехал Макхал, что тоже подтверждается многочисленными свидетельскими показаниями, алиби со всех сторон. Следующие два дня они мотались по делам, и мы смогли проследить их маршрут с точностью едва ли не до минуты. Я спинным мозгом чувствую, что мальчишка по уши измазан в дерьме с убийством ведьмы, но подтвердить свои ощущения не могу. И, Афина, предупреждай в следующий раз, к кому мы едем, и благодари Бога, что у парня железное самообладание. Ему мой ведьмин взор, что припарка после бани, зато сам он мог мокрого места от нас не оставить. Я все молитвы за вечер вспомнила, даже те, которые уже, казалось, напрочь забыла, а ты продолжала дергать тигра за усы. Девочка моя, либо ты реально смелая, либо дура без инстинкта самосохранения. Мне плевать, кто ухлопал Колыванеху с девкой и японским шпионом, Вайнах этот или твой мальчик, я не имею абсолютно никакого желания оказаться на ее месте, да и ты, думаю, тоже. Мальчик ради своих друзей и сослуживцев может взять грех на душу, и мы никогда не докопаемся до правды. Знаешь, из могил пока не выкапываются, а как он лопатками и ножами работает, просто загляденье, главное, чтобы не по нашим горлышкам. Предлагаю заняться горелым, не получится. Опоздали мы с предписанием, нашего казака Пластуна с дружком вчера на Кавказ командировали в усиление. Тогда аккуратно потряси управление СИП в Харбине, а я поработаю детектором лжи. Не могли наши противники все нити оборвать, все равно крот или личинка крота в Харбине имеется, а с Огневым завязывай. Поясни, поправив ремень безопасности, Афина повернулась к напарнице. Афина, ты взрослая девочка уже, до трех больших звезд на погонах доросла, а до сих пор не соображаешь. Тебе какое задание дали, копать от рассвета и до заката? Нет, а Федроном чую, дружков нашего мальчика специально на Кавказ услали, чтобы мы лишнего не нарыли, за что нам отшибут головенки. Тебе приказали дать заключение, а не загнать под заключение, улавливаешь разницу? Ты его и дай, а шаг в сторону или, не дай бог, прыжок на месте. Финочка, не надо самодеятельности, уши нашего мальчика торчат, торчат, об этом и напиши, только ничего не вставляй, себе дороже встанет, тем более именно Огнев вскрыл и сигнализировал о вражеской ячейке в городе, за что ему от нашей конторы большое спасибо, и не его вина, что местные оперативники сели в лужу. Обосрались, ты хотела сказать, что хотела, то и сказала, следи за логикой дальше. Горелый получил пулю, в ту же ночь сгорает дом Колыванихи, в котором находит три трупа, бабку и девицу удалось опознать, а третий жмур обгорел до костей. Тебя ничего не насторожило, а меня на пепелище в дрожь бросило, там такое нах наверчено, до сих пор зад в грецкий орех от страха сжимается. Мистика в третьем жмуре, девочка моя, до того, как пустить красного петуха, над супчиком очень плотно поработали. Если верить ощущениям, я бы сказала, что у него вынули душу и по капле выдали жизнь, пустив на какой-то мощный ритуал, но ничем не подтвержденную чертовщину к делу не пришить, а вот то, что температура внутри дома не могла быть настолько высокой, чтобы от человека остался только скелет с жалкими кусками плоти, это факт. Трупы ведьмы и девки тому в подтверждение. Так что мне делать? Не знаю, что тебе делать, знаю, чего не делать. Вываливай, не тяни, как сказал Володя, кота за интересные места. Не делай ничего, что выходит за рамки твоего задания, пожалеешь. Сдается мне, ваша ворожея видит картину целиком, а ты должна прояснить ей некоторые моменты, причем в глобальном смысле вопрос настолько серьезен, что по запросу командования 13-го отдела с тобой в эту забытую богом и дьяволом дыру командировали меня. Да, кое-кто у нас от скромности не умрет. Моя скромность наименьшая из наших проблем. Почему ты не сказала мальчику, что его представили к ордену Святой Анны? Об этом ему в госпитале или в лазарете скажут? Не надо забирать радость у мужчин, они же как маленькие дети, могут и обидеться, и начать гадить в ответ. Я начальника госпиталя имею в виду. Если серьезно, мне самой не хочется копаться во всем этом. Парень спас сотни, если не тысячи людей, жалко будет, если его перемелют наши жернова. Дежурно улыбающиеся бортпроводницы прошли по рядам, проверяя, все ли пассажиры авиалайнера пристегнулись, между делом раздавая нуждающимся кисленькие карамельки, хотя Владимир не понимал, в чем их прок. Отказавшись от конфеты, он прильнул к иллюминатору. Покачивая крыльями, Громадный дальнемагистральный Си-350 с 400 пассажиров на борту рулил на ВПП воздушной гавани Харбина. За высоким сетчатым ограждением аэропорта мелькали деревья и цветные метеоры автомобилей, несущиеся по скоростной автотрассе. Лента асфальтобетонного полотна протянулась параллельно взлетно-посадочной полосе в 300 метрах от нее за ограждением и гребенкой кедров. Иногда казалось, что бескрылые мошки мчатся на перегонки с большой птицей и сейчас пойдут на взлет, но земное притяжение не желало отпускать их в небо. Рыжеволосая зеленоглазая красавица в форме и бейджиком с именем Алена что-то вещала в микрофон, но Владимир не слушал, провалившись в воспоминания последних недель. Визит сибовских следовательниц ни к каким изменениям не привел. Абсолютно ничего в жизни Владимира и заставы не поменялось. Приехали, уехали. На этом все, если не считать некоторого количества убитых нервных клеток. Зачем приезжали, непонятно. Определенно где-то в лесу сдохло что-то большое, но противный червячок прекратил сверлить слух Владимира писком опасности. Конечно, это не означало, что гроза миновала окончательно и бесповоротно, но она определенно ушла в сторону. Через 4 дня после отъезда вышеупомянутых дам, Владимира вызвали на заставу. На КПП Огнева перехватил Родион Михайлович и потащил в кабинет командира, где чуть ли не в полном составе уже собрались все офицеры, не считая командированных в другие подразделения и находящихся в рейде вдоль полосы. Не успел Владимир пересечь начальственный порог, как присутствующие встали по стойке смирно, а командир начал зачитывать указ его императорского величества о присвоении некоему ВЭС Огневу ордена Святой Анны 3 степени с бантом за небоевые заслуги и подвиг по спасению жизни граждан империи во время эпидемии. Присутствующие бросились поздравлять Владимира, у которого от дружеских хлопков и крепких объятий начали подкашиваться ноги. Ошалев от новости, и глядя на веселые и радостные лица офицеров, в полном составе прошедших через его руки во время эпидемии, он осторожно, мелкими шажочками отступил к ряду стульев, стоящих вдоль стены, и без сил опустился на один из них. Многотонная тяжесть, давившая на плечи Владимира все это время, лавиной или камнепадом слетела вниз, освобождая его от взятого на самого себя груза ответственности. Звонко лопнули в груди одному ему слышимые струны напряженности. «Неужели все закончилось?» Сцепив в замок подрагивающие руки и глядя в никуда, спросил в пустоту Владимир. «Ничего еще не кончилось?» Присел рядом Родион Михайлович, одним взглядом отогнавший офицеров, но конец не за горами. «Но почему я, а кто еще?» – отечески спросил врач. «Командира с ложечки кто откармливал, а мне и Малькову кто иглы ставил и выхаживал? Вон они, отожрались и порозовели. А благодаря кому? Может мне Исауловку тебе напомнить? Спасибо, тебе спасибо», – подошел к Владимиру командир. «Так, товарищи офицеры, слушаем приказ. Хватайте наших докторов и конвоируйте их в столовую. Столы накрыты и горячительно, и скоро льдом возьмется. Непорядок, а безобразие нарушать нам устав не позволяет. Есть». Виновата оказалась статистика. Насколько бы не были загруженными главный врач госпиталя и начальник лазарета, они находили время для общения и выявили одну немаловажную деталь. Количество летальных случаев в госпитале Исауловки и в лазарете намного уступает количеству смертей в больницах и госпитале Харбина, статистические данные по которым оба доктора получали по своим каналам. Вывод был сделан практически одновременно и независимо друг от друга. Иглоукалывание и настойки, которые молодой волонтер спаивал больным, помогали бороться с болезнью. Закрутившись и смертельно уставая, Владимир ничего не знал о том, что к Петруле приезжала целая делегация медицинских работников и фармацевтов. Наставник, общаясь дистанционно посредством видеосвязи, чтобы не дай бог не заразиться, поделился рецептами отваров, настоек и сборов. Мастеров джинцу посланцы с Харбина нашли своих. Так, ничего не ведая и не подозревая, Владимир стал родоначальником комплексного подхода в лечении болезни. Через некоторое время положительный опыт Исауловки и Харбина начал распространяться по всему генерал-губернаторству и вышел за его пределы, так что нет ничего удивительного в том, что руководство медицинских учреждений написало представление к награде на имя губернатора Жилтараси, а тот подал представление на имя генерал-губернатора в Хабаровск. Правда, никто не ожидал, что нашему герою сразу присвоит третью степень, видимо, по совокупности заслуг. Как-то не слишком правильно кавалеру двух высших боевых орденов империи присуждать гражданскую награду со статусом ниже боевых, поэтому сразу третья степень, а не четвертая. К тому же Владимир не единственный, к кто удостоился высокой чести признания императором и империей его заслуг. Орден, по традиции, вручат в Кремле, правда в этот раз имя и фамилия Владимира не останется на стенах Георгиевского зала, но ему этого не нужно. С того дня лавина только набирала обороты. Прием у губернатора, чествование в доме офицеров в Харбине, моментально подписанная аттестация подмастерья Джинцу, предложение различных контрактов и прочее, не говоря уже о хватких матронах с непристроенными дочками на выданье. От последней чести Владимир позорно сбежал в Казаковку и обещал уйти в тайгу отшельником, если его не оставит в покое. Вылет в Первопрестольную он ждал как манну небесную. Вот и взлет. Лайнер оторвался от взлетной полосы, клацнули убираемые вовнутрь шасси. «Прощай, Жилтороссия!» Навсегда ли? Владимир не загадывал, случиться может всякое, уж не с его способностью притягивать на нижнюю половину тела всякое разное и рассчитывать на спокойную жизнь. Оно ведь как, жалует царь, да не жалует псарь. Что ж, по крайней мере ему есть, куда возвращаться. Отлежавшись после вакцинации, наставник передал Владимиру несколько тетрадей со схемами иглоукалывания при различных болезнях, исписанных аккуратным округлым почерком Джу и изрисованных цветными рисунками Джина Евгения. Владимир низко поклонился наставнику, двумя руками принимая драгоценный дар. «Спасибо, учитель. Я горд оказанной чести считаться твоим наставником», — улыбнулся Петр. «Знай, ты всегда желанный гость в моем доме». Положив тетради на журнальный столик, Владимир крепко обнял учителя. «У меня тоже есть для вас новость, учитель», — улыбнулся Владимир. «И какая? Готовьтесь стать настоящим дедушкой, учитель». Владимир стрельнул взглядом в сторону кухни и воркующих там Джина с Катей, не так давно поменявшие фамилию на Ли. «Я вижу, как вы знаете. Иди, сам порадуй молодых», — подтолкнул Владимира в спину Петр. «А я нашу будущую бабушку обрадую. Надо ли говорить, что настоящий праздник был не у Владимира орденоносца, а в семье Ли?» Стоит сказать, что Катя и Джен удивительно подходили друг другу. Пары они получились гармоничной и трепетной, а после объявленной новости, слова Владимира никто не подумал ставить под сомнение, о которой еще не подозревала сама Екатерина, еще и безмерно счастливой. Малышка Василина тоже радовалась не меньше мамы и папы, сходу записав Джина в отцы. Впрочем, тот отвечал девочке полной взаимностью. «Что, простите», очнувшись от воспоминаний, Владимир отвлекся на остановившуюся перед его креслом огневолосую красавицу с жемчужной улыбкой и притягательными ямочками на щеках. Еще раз очаровательно улыбнувшись, Алена поинтересовалась предпочтениями Владимира в напитках. «Соки в ассортименте, минеральные воды, чай, кофе или что-нибудь покрепче». Заказав чай с лимоном, Владимир достал из специального кармашка на боковине кресла меню. «Эх, хорошо летать в бизнес-классе», под понимающий снисходительный смешок соседа слева, изрек он. «Здравствуйте, меня зовут Светлана, чем я могу вам помочь?» Не мудрствуя лукаво, Владимир остановил выбор на проверенном варианте, тем более гостиница «Националь» удовлетворяла всем его запросам, начиная от сервиса, местоположения до ценового диапазона стоимости номеров. Как говорится, от добра добра не ищут. «Здравствуйте, Светлана, я бронировал у вас номер. Специально или обычное стечение обстоятельств, но номер Владимиру достался тот же, в котором останавливался в прошлый раз». Расположившись и отдав парадный мундир в глажку, он удобно разместился в кресле и набрал на телефоне номер сестры. «Привет, привет, большой старший брат», — раздалось в трубке. «Привет, мелкая», — улыбнулся Владимир. «Говорить можешь или я не вовремя?» «Ага», — ответила Вика и тут же, видимо, прикрыла микрофон ладошкой, так как следующая фраза прозвучала глухо, будто прикрытая ватной подушкой. «Машка, отвали, это бро, а не то, о чем ты подумала. Захлопнись, чокнутая. Проваливай, это я не тебе. Машка, удавлю, если я не вовремя». «Вовремя, вовремя», — парировала Вика, — «просто некоторые смертные давно в лобешник просят. Уж не конева ли Маша, случаем?» Ее голос вроде. «И как давно ботанка и школьная зануда стала твоей подружкой?» «С тех самых пор, как я сама превратилась в зубрилу и зануду. А кто виноват, не скажешь». «Ничего не знаю», — хихикнул Владимир. «Время к вечеру, ты еще в школе, что ли? Грызешь гранит науки и чахнешь над пыльными фолиантами? Вот еще, сам грызи», — отбрила Вика. «В Третьяковке у гардероба чалимся, ждем очереди сдать прикид. Мы в Москве на Олимпиаде, на экскурсию сейчас с девочками выбрались. Я, конечно, за ночной клуб и мужской стриптиз голосовала, а эти мозгоклюйки в музей на мазню пялиться поперлись, не бросать же их одних. Тьютор им, понимаешь, мужской стриптиз не разрешает. Эститки, тьфу, мелкая, так ты в столице, как интересно, Вика, никуда из Третьяковки не уходи, я скоро подъеду. Эй, ты, что, тоже в Москве? Удивление можно было намазывать ножом на хлеб вместо масла. Прикинь, ох, мелкая, ты гляди, как тебя расперло, крякнул от натуги Владимир, кружа висящий не его шее и пищащий от радости снаряд. Ты когда успела из пони в кобылку превратиться? Привет, Маша и незнакомые леди. Вовка. Вика наконец отцепилась от старшего брата, принявшись оббегать его кругом, осматривая со всех сторон. Братец, тебя что, на худом пайке держали? Пошла на второй круг сестренка. Отощал совсем, одни глаза на жердине остались. Конечно, все, что я съедал, усваивала ты, заточил язык Владимир, не заглядывая за словом в карман. Пора метлу покупать, женихов отгонять. Вика, за время, которое они не виделись, не считая видеозвонков, не передававших всех изменений, вытянулась в росте до 1,70 м или даже выше и прибавила в комплекции верхних и нижних 90. Из девочки она превратилась в очаровательную юную девушку. Глядя на сестру, Владимир начинал понимать беспокойство бывшей мачехи, начавшей разговаривать с дочерью языком ультиматумов и шантажа. Не мудрено, непокорная мерзавка почти догнала в росте старшую сестру и грозила превзойти ее по всем параметрам. Как такую ставить в стойло? В отличие от старшего брата, отец и мать авторитетами для девушки не являлись, поэтому в ход пошли угрозы. А меня с гимнастики поперли, перескочила с темы на тему Вика, тренерша сказала, что такая дылда не подходит команде и, вообще, некоторые достоинства стали недостатками. А я, как ты уехал в прошлом году, в школьную секцию русбоя записалась и в зал у дома на карате. Стоп-стоп, погремушка, ты кое о чем забыла, тебе не кажется? Владимир взглядом указал на стайку застывших неподалеку девушек. Фу, как был букой, так им и остался, надула губки Вика. Девочки, знакомьтесь, этот надменный бирюк по несчастному стечению обстоятельств является моим старшим братом Владимиром. Так с Машей вы знакомы, рыженькая лисичка с хитрыми глазками и острым носиком, справа от нее тоже Маша. Хлопающая ресничками брюнетка с губками-бантиками отзывается на редкое имя Галина, а вторая голубоглазая блондинка в нашей компании зовется Людмилой. Девушки, сразу предупреждаю, кто западет на этого нахохленного сыча, я той глазки выну и на попу натяну. Ты тоже гробки не распускай, понял? Йо-йо-йо, какая ты стала грозная, рассмеялся Владимир. Так, юные леди, старый нахохленный сыч предлагает вам оккупировать какое-нибудь кафе. Платит богатенький Буратино, надеюсь, вы клюете не больше птичек, я не имею в виду некоторых вечно голодных чаек. Ай, бойся меня, прошипела Вика, пытаясь ущипнуть брата за второй бок. Я тебе покажу чайку, баклан паршивый. Все-все, беру свои слова обратно, отскочил назад Владимир. Почему-то я тебе не верю. Галя, позвони, пожалуйста, Ксении Владимировне, что мы в пиццерии за углом. Это наш тьютор, пояснила Вика брату, а то потеряют еще и будут по всей Москве с городовым разыскивать. Оно нам надо. О, значит, тьютор с вами. Ага, подтвердила сестра, кто бы нас одних на экскурсию выпустил. Держи карман шире. Мы с музея сбежали и сейчас трясемся, как бы аргвыводов не сделали и с этапа завтра не сняли. А зачем тебе наша Ксения? Сие тайна великая есть, но за надом, за очень надом. Владимир сделал ручку крендельком, за который мгновенно ухватилась Вика. Поговорю с ней, чтобы сменила гнев на милость. Опять темнишь, братец, дуришь меня, хоть бы девушек постеснялся. Что они подумают? Подумают, что старый пень задурил наивной сестренке голову и пользуется ее доверчивостью. Нехорошо не доверять старшему брату, расплылся Владимир. Потерпи, будет тебе сюрприз. Леди, обернулся Владимир к девушкам, шагающим позади и втихомолку обсуждающим его персону, предлагаю вам обдумать меню. Не бойтесь, у Буратино не 5 сольда, а немногим побольше. На мясо и шоколад хватит и не стоит уверять меня, что вы на 5 одним пожухлым листиком салата насытитесь. Гуляем, девчонки. Радостно потерла ладошки Вика и с удвоенной силой потянула Владимира в сторону пиццерии, пока тот не передумал. Галя, ты звякнула? Да, Ксения Владимировна зайдет за нами через 50 минут. Сочным голосом оперной певицы ответила худосочная Галинка. Офигеть, вытаращился Владимир на порозовевшую щеками девушку. Знай наших, рассмеялась Вика. Но ручки держи при себе, а то знаем мы вас. Тьютор, высокая стройная женщина лет 35 на взгляд, главным украшением которой служили обрамленные опахалами ресниц темные бездонные глазища на красивом лице, и блестящая волнистая грива черных густых волос, водопадом стекающая на плечи и спину, вошла в пиццерию ровно через 50 минут. Владимир по достоинству оценил даму. Не царица, но царевна. Фигура, осанка, стать, голубая кровь, белая кость. В пиццерии сразу стало намного тише. Посетители мужского пола восхищались, противоположного, завидовали. Поведя головой будто орудийной башней линкора с орудиями главного калибра, она безошибочно выцелила подопечных девиц, попивающих горячий шоколад в компании с худощавым молодым человеком, имеющим одинаковые родственные черты с Викторией Чаровниковой. На двух круглых деревянных подносах сиротливо подсыхали остатки пиршества. Что ж, по крайней мере относительно брата подопечная не врала. Что-то шепнув сестре, молодой человек встал из-за стола и направился навстречу Ксении. «Здравствуйте! Разрешите представиться?» Унтер-офицер в отставке Огнев Владимир Сергеевич, остановившись в полуметре от Ксении Владимировны, молодой человек негромко прищелкнул каблуками и галантно склонил голову. Единокровный брат Виктории. Ксения Владимировна, коротко представилась женщина, опустив ненужное. Не на приеме, чай. Очень приятно. Ксения Владимировна, можно занять 5 минут вашего времени и угостить вас кофе? Ксения Владимировна, Вова, мы на улице подождем. Выпорхнула из-за стола девичья стайка, прошмыгнув мимо сурового тьютора. Чуяли котятки, чье сало съели. Ничего, она их по приезду в кампус против шерсти погладит, а пока пусть мандража накопит и потрясутся от страха, им полезно будет. Слушаю вас, холодно осведомилась дама, позволив провести себя за угловой столик, огороженный от основного зала стойкой с цветами. Не стоит, отмахнулась она от кофе и шоколада, у меня не столь много времени. Хорошо. Перейду к сути, принял линию поведения женщины Владимир. Виктория говорила, что Олимпиада завершится в пятницу. Вечером с пятницы на субботу планируется нечто вроде бала, а в воскресенье выезд. Вас правильно информировали, сухо ответила тьютор. С вашего разрешения я бы хотел забрать сестру в пятницу сразу после оглашения результатов Олимпиады, а если она не займет никакое призовое место, то прямо с утра или даже с вечера четверга, ведь полуфиналисты будут известны в четверг, правильно, обязуюсь вернуть ее в субботу в целостности и сохранности до обеда, скажем в полдень. Молодой человек, вы просите невозможное, я лично отвечаю, в голосе Ксении Владимировны прорезалась сталь, за подопечных и, не слушая возражений, молодой человек вынул из внутреннего кармана бумажный конверт со сломанной сургучной печатью и положил его на стол перед Ксенией Владимировной. Читайте. Ксения Владимировна прочитала, не поверила, перечитала еще раз. Это приглашение, на конверт лег картонный прямоугольник с тисненным гербом и вензелями, плюс один. То есть я имею право явиться с дамой или ближайшим родственником. Виктория удачным образом совмещает в себе оба этих достоинства. В пятницу в Кремле состоится торжественный прием с награждением орденами за различные заслуги перед отчеством. Ответьте мне, Ксения Владимировна, будет ли у Виктории в жизни еще один шанс оказаться на торжественном приеме, если вы ей его зарубите сейчас? Прозвучавший вопрос имел смысловое продолжение, не озвученное вслух, но Ксения Владимировна прекрасно поняла подтекст непрозвучавшей фразы. Хочет ли она разом стать ненавидимой двумя людьми? Один вопрос. Тьютор придвинула конверт Владимиру. Вы, в числе награждаемых, правильно интерпретировал заминку Владимир. Я посмотрю, что можно сделать, впервые за время разговора, а может быть и за весь вечер, улыбнулась женщина. Ксения Владимировна, не сочтите за наглость, но у меня есть еще одна просьба. Вы мне руку не откусите? Повела бровью тьютор. Не знаю, сойдет ли это за руку, но не можете ли вы посоветовать, куда или к кому обратиться по вопросу аксессуаров, макияжа и прочего. Платье у Виктории есть, она готовилась к балу. Вы ведь москвичка, платья у вашей сестры нет. И прочего тоже нет, отрубила Ксения Владимировна, запомните, тряпка для молодежной вечеринки не пойдет для выхода в общество, это абсолютно разные вещи. А вы, молодой человек, тоже собрались явиться в Кремль в каких-то отрепьях? Мне проще, Ксения Владимировна, звания и награды не позволяют ношения иных фраков и костюмов, кроме парадного мундира. Если я правильно поняла, вы демобилизованы. Вы правильно поняли, нюанс заключается в том, что за мной закреплено право ношения формы, а в торжественных случаях, аналогичных тому, который состоится в пятницу, я обязан носить парадный мундир. Значит, вы имеете боевую награду, сделала безошибочный вывод Ксения Владимировна. Не удивляйтесь, молодой человек, вы имеете дело с дочерью генерала. Ксения Владимировна, Вова, там, ворвалась в пиццерию рыженькая Маша. Ксения и Владимир синхронно сорвались с мест, устремляясь за растрепанной девушкой. Прода от 14 января 2024. Внимание, Небичина, зря ты, деточка, вписалась за этих шмар, гнусно ухмыльнулся мочеобразный брюнетистый красавчик с тщательно уложенной прической и нарочито небрежно расстегнутыми двумя верхними пуговицами дорогой шелковой сорочки под мятым льняным пиджаком в тщательно подобранном винтажном стиле. Слышь, Казанова, забирай своих прип-P60 с задницами наружу и вали отсюда, огрызнулась Вика, задвигая за спину девчонок, которых она взяла под защиту, пока я и тебя, как твою шестерку, не приласкала. Вика пнула сидящего на асфальте парня, утирающего кровавую юшку, текущую из носа. От удара острой туфелькой под ребра, несостоявшийся кавалер опрокинулся на заплеванный тротуар. Крошка не понимает, с кем связалась, Брок, преподай девочке урок хороших манер, похабно проведя кончиком языка по губам, бросил за спину мажорчик, уверенный в собственной безнаказанности. Аккуратно, только, Брок, мордашечку ей не попорть, драть эту кобылку ты будешь потом, я тебе обещаю. Впрочем, можешь сильно не стесняться, девочка сама напросилась. Отодвинув глумливого высокомерного ублюдка широкой лопатообразной ладонью, вперед выгреб амбалообразный молодчик с вбитой в плечи головой и отсутствующим интеллектом в глубоко посаженных глазах. Не человек, а чисто бойцовский пес. Как известно, в обязанности хорошего пса не входит думать головой, он исполняет команды и безропотно грызет брошенные с хозяйского стола кости. Не думаю, что это была хорошая идея. Внезапно из-за спины мача буквально из воздуха соткался Владимир, одним ударом в солнечное сплетение отправляя красавчика хлопать жабрами в попытке втянуть воздух. Пожарными сиренами завизжали размалеванные девицы, составлявшие компанию поверженному Аполлону, а пара его прихлебателей, что с мерзкими предвкушающими развлечения улыбочками взирали на загнанных в тупичок девчонок, не ожидая подобного развития событий, замерла в ступоре. Бычара с собачьей кличкой Брок и отсутствующей шеей мгновенно развернулся и бросился на Огнева. «Вова, осторожно!» — крикнула Вика, кидаясь на амбала сзади и, сбивая в кровь колени, покатилась по асфальту от внешне небрежной отмашки, снесшей девушку с ног. «Зря ты это сделал!» — холодно обронил Владимир, вокруг которого натуральным образом начала распространяться арктическая стужа. Брок предпочел не отвлекаться на болтовню, молниеносно сблизившись с Владимиром. Здоровяк, как могло бы показаться, не стал делать богатырских замахов или пытаться поймать противника в захват. Вместо этого он нанес несколько быстрых прямых ударов, наглядно показавших, что в боксе противник разбирается, умеет и практикует. Достигнет джеб цели, живую грушу откачивали бы до следующей зорьки, и не факт, что откачали. Оказывается, мощные покатые плечи и бугры мышц нисколько не мешают двигаться легко и быстро, и только наработанная реакция и сумасшедшая чуйка спасли Владимира от свидания с травматологом или прогулкой в царство Марены через Калинов мост. Противник абсолютно не шутил, нанося удары на поражение. Шашух, вспоров воздух, кулак амбала легонько скользнул по скуле, отчего в голове Владимира под колокольный аккомпанемент пустился в пляс хоровод звездочек, но связь с реальностью Огнев не потерял, чисто интуитивно отшатываясь и разрывая дистанцию, что уберегло его от прилетевшего снизу хука в челюсти, добивающего по печени. Неизвестно, сколько еще продержится его преимущество в скорости и реакции, ведь убивать и калечить нельзя, таки перед бывшим пограничником не японский киллер, которого можно бить на поражение. На счастье Огнева, уроки учителя и накачка Сини не прошли даром. Только наставление не приближаться к противнику на длину руки с зажатой в ней палкой умерло в туне. Вбиваемая тростиной мудрость почила смертью храбрых, когда Владимир на одних инстинктах применил отвод глаз, сбивая противника с толку и появляясь сбоку от него. Два незаметных глазу удара с выплеском энергии заставили правую руку Брока повиснуть плетью. Третий удар и ударом назвать было нельзя, так, легкий толчок в грудь, который не каждый ребенок заметит. Глаза амбала налились бешенством, а место сжатых в полоску губ сменил хищный оскал, но сделав шаг вперед, он внезапно платяным шкафом рухнул на подсыхающие плевки и окурки, треснувшись мордой об асфальт и чуть не придавив трясущего головой патрона. «Забирай своих шавок и проваливай», схватив мажора за волосы, Владимир скалой навис над поверженным противником. «Гляжу я, ты, мразь, считаешь себя выше других. Как тебе посидеть в грязи, петушок гамбургский? Ты не знаешь, с кем связался», выплюнул мажор. «Смотри, как бы не аукнулось тебе твое геройство, супермен хренов». «С будущим жмуриком», прошептал Владимир на ухо подонка, крутанув между пальцев длинную иглу, в следующую секунду исчезнувшую в неизвестном направлении. Ловкость рук и никакого мошенничества, зато необходимый эффект достигнут, отразившись страхом в глазах мажора. «Слышь, ты, олень, ты беса не гони, за базар отвечать придется, животное». Сдреснул отсюда, пока я тебе бирку на ногу не надел, на блатном жаргоне закончил увещевание Владимир. «Смердит от тебя, фуфлагон. Ничего, скоро твоя внутренняя суть войдет в гармонию с внешней, я об этом позабочусь». Прихвостни соскребли быка с асфальта и вместе с размалеванными мочалками слились в сторону темного проулка. «Я тебя предупредил», — крикнул из-за угла мажор. Владимир счел ниже своего достоинства отвечать, вместо этого он начал раздавать указания. «Галя, мухой летишь в магазин через дорогу и умоляешь охрану снять для тебя копию записи систем видеонаблюдения. Обе маши, на вас спеццерия. Все то же самое, что и Галя. Вы еще здесь, девчонок, как ветром сдуло. Ксения Владимировна, вы меня очень обяжете, если где-нибудь достанете аптечку с бинтами, ватой и перекисью водорода. А ты, боец кунг-фу и кулачного фронта, хватайся за меня и шкандыбай до лавки у пиццерии, будем твои боевые раны смотреть и обрабатывать. Леди Елены Троянские, не знаю, как вас по именам», — повернулся Владимир к двум девушкам, из-за которых разгорелся конфликт. «Вы сухими и влажными салфетками не богаты. Надо бы вашего рыцаря на белом единороге немного от грязи почистить, хотя я бы ее на лавке кверху попой разложил». «А зачем?» — запустив в сумочку руки с ухоженными ноготками и кожей, не сдержала любопытство стройная блондинка с глазами лани и манящими коралловыми губками. «Меня Анастасией зовут, а мою — Елена», — улыбнулась светлая шатенка, «к Трое отношения не имею». Владимир лишь хмыкнул на прозвучавшее из уст блондинки имя. «Не Настя, а Анастасия. Непростая девица, домашняя, уличная жизнь ей в диковинку. Вон как по сторонам оглядывается, тепличный цветочек. Интересно, она поняла или нет, чем сегодняшний выход в люди мог для нее обернуться? Елена в этой парочке элемент не декоративный, а скорее приставной. Видимо, она решила выступить или ей всучили роль гида, а тут сразу и злые драконы, и доблестные рыцари без страхов и упреков, полный комплект, как говорится, целый вагон приключений, будь они неладны». «Выпороть он меня хочет», — буркнула Вика. «Дома выпорю, сестрица». «Не стоит шокировать девушек сверх меры, извращенец», — надулась букой Вика. «Сатрап и деспот, не забыть напомнить себе, выпороть тебя два раза, чтобы что, а, чтобы то, что не задержалось в голове, закрепилось». Войдя через задние ворота, надулась сестра. «А второй раз, чтобы закрепить пройденный материал», — поставил точку Владимир, внутренне ухахатываясь под прицелом двух шокированных пар глаз. «Вы в самом выпарите сестру», — полыхнула гневом блондинка Анастасия. «Конечно», — не моргнув глазом, подтвердил Владимир, — «мастер карате и русбоя должна не дожидаться помощи брата, а сама положить всех мерзавцев мордами в асфальт, то есть причинить справедливость, невзирая на лица. А что увидел я? Я увидел картину, недостойную мастера боевых искусств и каменного кулака. Всего лишь одно шимпанзе из целой стаи, а горилла чуть ее саму в тротуар не укатала. Наш боевой хомячок очень сильный, но очень легкий и улетает от дуновения ветра». «Да, хомячок, хватит уже стебаться и иронизировать, поняла я все», — уселась на лавку Вика. «Не дави, придется тебе удвоить количество тренировок», — жизнерадостно припечатал Владимир с иезуитской улыбочкой на устах, но отличные оценки в школе никто не отменял. Пока Вика оттиралась влажными салфетками, к лавке подошла Ксения Владимировна с автоаптечкой в руках. За спиной тьютора возвышался высокий мужчина. «Спасибо», — благодарно кивнул Владимир обоим и принялся обрабатывать кровавые ссадины и царапины сестры. «Ну, рыцарь без страха и упрека, рассказывай, как ты докатилась до жизни такой? На 3 минуты оставил тебя одну, и чуть вся Москва по кирпичику не рассыпалась». «Что рассказывать?» — поморщилась Вика. «Мы вышли из кафе, постояли у входа, но там курят многие. Неприятно, знаешь, табак нюхать. Мы с девочками подумали, Какого фига на месте толочься и дым глотать, пока вы с Ксенией Владимировной секретничаете, лучше пройти чуть-чуть туда-сюда. Когда мы еще в Москве побываем, хоть по сторонам посмотрим. Зашли за киоск, а из-за поворота на задний двор кафе «Писки и гогот». Я туда, а там эти обезьяны девчонок обступили и хватают за... Хватают, в общем. Девочки говорят им, чтобы их оставили в покое и пропустили, а они смеются. Начал рассказ Вика. Вов, тут слепому видно, что они не из одной компании. Ты сам глянь, домашних барышень за версту видно, а у меня глаз наметан, это не меня по яблоням и грушам саживать, ну, и, в общем, их мочалки стоят в сторонке и хихикают глумливо, нравится им, клюшкам пергидролевым, что домашних девочек за попы мацают, а те и слова в ответ сказать не могут. Я как вспомнила, как меня, бросив на Владимира быстрый взгляд, Вика замялась. Ну, короче, такое меня зло взяло, я говорю уродам, чтобы они перестали или я полицию вызову, а этот, который из них, усмехнулся Огнев. Вика отвернулась от тьютера, который в табло схлопотал. Он послал меня до перуанской деревни и пообещал сделать женщиной противоестественным образом, если я не свалю в туман. Я Машку за тобой с Ксенией Владимировной отправила, а сама пошла спасать девчонок, не могла же я их одних бросить. А Ника воин, вздохнул Владимир. Наследничек Баритинских со своей сворой совсем границы потерял, скрестила руки на груди Ксения Владимировна. Вы его знаете? Накладывая на колено Вики лейкопластырь, спросил Владимир. Лично не знакомо, но знаю. Высший свет та еще клоака, не в обиду будет сказано, все друг друга в той или иной степени знают, а Баритинские на военных подрядах и заказах плотно сидят. Папа с их строительным концерном и швейной фабрикой работал до выхода в отставку, поэтому со старшим Баритинским мне приходилось встречаться. Милейший души человек и честный. Папа ни разу не жаловался на работу его предприятий, что само по себе редкость. Только с внуком Борису Михайловичу не повезло, сын-то у него погиб 7 лет назад, а над этим чедушкой тряслись всей семьей. И дотряслись. Там невестка и бабушка хороводы водит вокруг своего ненаглядного. Как бы вам, Владимир, не пришлось пятый угол в Москве искать. Княгини за своего мальчика порвут кого угодно, связей у них достаточно. Отобьюсь с Божьей помощью. Закончив с ранами сестры, Владимир отдал аптечку хозяину. Спасибо. Обращайтесь, улыбнулся мужчина. О, а можно обратиться к вам с просьбой? Проявил Владимир такт слона в посудной лавке. «Руки берегите, откусит», — рассмеялась Ксения Владимировна, разряжая обстановку. «Слушаю вас, молодой человек, вы можете отвезти этих милых барышень домой», — указал Владимир на мнущихся в сторонке Анастасию с Еленой. «Если что, я готов оплатить вам бензин. Рыцарь я или погулять вышел, не обеднею», — в глазах мужчины плавали смешинки. «Барышни, разрешите проводить вас до экипажа. Карета подана». «Юные леди», подскочив к Владимиру, Анастасия, покраснев ярче макового цвета, чмокнула его в щеку. «Спасибо, награда нашла своего героя», съязвила Вика, провожая взглядом отъезжающую машину и на всякий случай запоминая номер. Место поцелуя долго полыхало огнем. Неожиданно для него самого, девушка зацепила Владимира за живое, оставив светлый след в душе. Огнев прекрасно понимал, что они не пара и родители юной нимфы ни за какие коврижки не согласятся на мезальянс с приблудой и примаком, будь он хоть трижды орденоносец, но мечтать ему никто не запретит. Мы записи принесли, минут через пять вернулись обе Маши с Галиной. Теперь есть, чем отбиваться, под вылезший на лицо плотоядный оскал, Огнев убрал накопители во внутренний карман. Если бабушка с мамушкой вякнут, пущу гулять похождения их мальчика по сети в приправе под нужным соусом. Замучаются отмываться. А вы опасный человек, Владимир, покачала головой Ксения Владимировна. Вы не представляете, насколько, подумал Владимир, собираясь притворить прозвучавшую этим вечером угрозу в жизнь. Мне хватит нескольких волосков. Нависнув грозной орлицей над девичьей стайкой, тьютор вызвала таксомотор, указав в заказе, что требуется минивэн на 5 пассажирских мест. «Виктория, прощайтесь с братом до завтра». «До завтра», — удивилась сестра. «Да», — подтвердила Ксения Владимировна. «Владимир, встречаемся завтра в 14:00 у фонтана в пассаже и попрошу вас не опаздывать». Звоночек грядущих неприятностей прозвучал в зале торжественных церемоний, когда длинноногая помощница церемониймейстера, облаченная в строгий классический костюм с прямой юбкой на палец ниже колен, провела Владимира и Вику к их стульям, установленным даже не на Камчатке, а где-то в районе Аляски. Глянув на таблички с именами и фамилиями, которые помощница убрала с сидений стульев, обитых дорогим даже на вид жаккардом, Владимир задумчиво почесал подбородок. Впрочем, обивка без всяких видов была высочайшего качества. Иной в зале торжественных приемов просто не держали, но ведь кому-то хватило ума нарушить писанные и неписанные правила размещения приглашенных. Вика, смотревшая на окружающую ее действительность восхищенным взором широко распахнутых глаз, в отличие от старшего брата, не заметила резиновую улыбку Кристины. Оглянувшись в сторону распорядителей церемониальной части, рассаживающих гостей в центре и на первых рядах, где размещали кавалеров различных государственных наград и виновников сегодняшнего торжественного приема. Девушка явно чувствовала себя не в своей тарелке и пунцовила ушами, бросая виноватые взгляды на обладателя двух высших орденов империи. Награды были с мечами, значит, заслужены молодым человеком не просиживанием штанов при штабе за многолетнюю беспорочную службу, да и нашивки за ранения говорили сами за себя. По-хорошему, орденоносца-пограничника, согласно его статусу и придворному этикету, следовало разместить в средних рядах, но никак не в конце зала. Но кто она такая, чтобы спорить с начальством? Сфера ведения церемониальной части весьма обширна. Отдельное подразделение Министерства двора занималось устройством придворных церемоний и торжеств, зачастую сопряженных с государственными, как сегодня. К примеру, в ведении церемониальной части также находилась организация балов, спектаклей, обедов и прочих мероприятий с участием венценосных особ. Сегодня спектакля не намечалось, хотя фуршеты, урезанные до максимума, бал наличествовали. Живая музыка, столы с закусками и напитками, танцы без бальных карточек, неофициальная обстановка, ведь ее величество желало быть ближе к народу. В устройстве торжественного мероприятия принимало участие множество народа, и Кристина была лишь винтиком живой машины на данном празднике жизни. Стажерка, второй месяц работающая в церемониальной части, много ли она могла? Ваши места, присаживайтесь, пожалуйста, еще раз натянуто улыбнулась Кристина под кривую ухмылку пограничника с неожиданно холодным и колючим взглядом, о которой можно было пораниться до крови. Леди, прошу вас, при обращении к сопровождавшей его юной девушке, взгляд молодого человека потеплел, вокруг глаз мелькнули и пропали лучики мимических морщинок, а уголки губ приподнялись вверх, обозначив намек на сдержанную улыбку. «Присаживайся, сестренка. Благодарю вас, Кристина», прочитав имя на бейджике, чуть склонил голову к правому плечу унтер-офицер, хотя благодарностью не пахло ни в его словах, ни в тоне, которым была произнесена фраза. Подробно проинструктировав гостя, как выходить, когда его вызовут, Кристина, держа спину прямо, будто проглотила кол, отправилась встречать очередных гостей церемонии. «Ой, что-то будет!» Подспудно искрили мысли в голове девушки неприятным бенгальским огнем. Вроде и красиво, но запах разворачивающейся интриги отдавал гнилью и болотом. Кто-то из окружения ее величества или руководства церемониальной части решил сыграть в свою игру или подставить императрицу. И почему фокус интереса сошелся именно на этом симпатичном молодом военном, а не на другом? Кому он успел насолить? В любом случае виновных по головам не погладит. Кристина ничуть не обманывалась внешним лоском и красотой двора. Ее первый, сунув в зубы волчий билет, вышвырнут на улицу в случае скандала. Никто не заступится за сироту, устроенную на работу по императорской квоте в обход многих десятков достойных личностей. Царь и царица сколько угодно могут поддерживать сирот, играя в демократию, но решают все кумовство, местничество и протекционизм, тем более в среде высшей аристократии, где человек человеку волк и ядовитая змея. Серпентарий вокруг венценосных особ еще тот, ядом и желчью плюются все, кто не попадя. Вот и молодой пограничник угодил под чью-то порцию яда. Жаль парня и его сестру. С другой стороны, взгляд орденоносца заставлял держаться от него подальше. Такие мальчики обид не спускают. Тот или та, кто решил отыграться на нем и его сестре, очень пожалеют в будущем, что не сдержали в себе желчь и яд. Зал быстро наполнялся, неумолимый бег времени приближал торжественную минуту выхода ее императорского величества. С недавнего времени вручение высоких государственных наград, не относящихся к военной епархии, проходило под ее патронажем и из ее рук. Не мудрено, ПР-машина работала на полную катушку, создавая в народе требуемый образ. Не обращая внимания на суетящихся за спиной журналистов и асов пера, монтирующих штативы с фото- и видеокамерами, Владимир, прикрыв глаза, облокотился лопатками на высокую спинку стула. Ксения Владимировна предупреждала, что у княгинь Баритинских, чей род внесен в бархатную книгу, очень длинные руки и с избытком хватит влияния организовать проблемы одному конкретному обидчику любимого чада. Видимо, мамушка и бабушка вычислили виновника, положа руку на сердце, тот и не думал скрываться, и не стали затягивать с местью, решив взяться за негодника и указать ему место прямо во время приема. Имеют полное право, только пусть не жалуются потом на прилетевший ответ, а не подставленную вторую щеку. Слишком уж они топорно действовали, никакой интриги из-за спешки. Хоть бы информацию о нем собрали, а не перли нахрапом, прокалываясь на мелочах. Взять того же Владимира, который не посчитал за труд потрясти цифровые закрома сети на информацию о родителях очередного встреченного им мажора. Оказывается, бабуля аристократического ублюдка больше 10 лет посвятила работе в министерстве двора, уйдя на заслуженный отдых сразу после трагической смерти сына, да и Ольга Баритинская когда-то училась в одной школе с будущей императрицей. Если верить сети, подругами они не были, но долгое время вращались в одной среде, а ворон, как известно, ворону глаз не выклюет. Как хорошо, что Вика не в курсе этих материй, иначе весь восторг в ее глазах давно бы заволокло черной пеленой. Это он толстокожий носорог, а сестра у него с тонкой душевной организацией. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы проследить логическую цепочку. Минуты за три до официального начала церемонии через щелку полуприкрытых век Владимир разглядел в дальнем углу зала даму в строгом деловом костюме, чьи волосы на затылке были собраны в элегантную ракушку, идеально соответствующую стилю одежды и торжественной обстановке. То и дело сверяясь с тонким планшетом в руках, дама бегала взглядом по рядам гостей. Просыпались и вновь засыпали под потолком невидимые, замаскированные камеры. Не получая нужного результата, обладательница девайса начала нервничать, тыкая пальцем в экран планшета. Чужой взгляд, перемешанный со злостью, удивлением и некоторой толикой облегчения, Владимир ощутил секунд через 20. Так-так, выходит, искали именно его. Радовало только то, что злились не на него. Подозвав к себе Кристину, и что-то ей негромко высказав с отсутствующим выражением на лице, дама вышла через боковую дверь. Оглянувшись на зал и встретившись с Владимиром взглядом, запунцовившая помощница поспешила следом. Если дама с планшетом и хотела что-то предпринять, то зазвучавшая из скрытых динамиков торжественная музыка задушила на корню благородные порывы исправить ситуацию. Бесшумно распахнулись створки высокой двустворчатой двери. Кремлевские гвардейцы взяли на караул.